Примечание переводчика с корейского. Я переводил оружие Брода как штык, поскольку именно такой перевод выдавали мне все сайты со словарями и переводчиками. Однако в этом нет никакого смысла, поэтому я решил переименовать его в Великий Меч. Отныне он будет упоминаться только так. Тем не менее, мысль Буксилы испарилась уже через несколько мгновений, так как группа воров помчалась на незваного гостя с мечами наголо. «Я не знаю, кем ты себя считаешь, но ты пожалеешь о своем вторжении!» «Пожалею? Да вы впрямь плохие парни!» «Что ж, тогда боюсь, этот навык окажется для вас чересчур мощным, но вы просто обязаны получить по заслугам от другой собаки!» «Одержимость духом зверя! Сила пса! Наполни меня!» Призрачный силуэт собаки образовался вокруг Брэда, и тот зарычал, тем самым вызвав небольшое землетрясение. После вселения в него духа собаки, мощный порыв ветра возникал при каждом взмахе его великого меча. Это была устрашающая мощь. Воры резко остановились и приняли защитную стойку. Но когда на них начали обрушиваться удары противника, их оборона была моментально сломлена, и они попадали на землю, словно кегли для боулинга. Благодаря одержимости духом пса, сила атак Брэда повысилась на целых 50%. Этот навык был одним из мощнейших в арсенале собачника. Помимо этого, он был персонажем 400 уровня, большинство очков характеристик которого было вложено в силу. Благодаря этой же силе он недавно рубил корабельные мачты с одного удара, так что у воров 250-300 уровня не было ни единого шанса устоять против него. «Проклятье, да он настоящий монстр! Почувствуйте на себе всю мощь собак!» — выпалил Брэд, начав избивать лежачих воров. «Вы у меня полюбите животных!» Бам-бам-бам-бам! Семеро воров корчились на земле и бормотали проклятие, в то время как Брэд 400 уровня продолжил пинать их ногами. Конечно, все могло сложиться иначе, если бы состав группы воров был сбалансирован и состоял из воинов, лучников и лекарей. Но они не думали об этом, разделяясь целью на скорейшей поимки Буксила. Среди семерых бандитов оказалось 5 воров, один маг и один лучник. И потому такая наспех сколоченная группа ничего не могла противопоставить высокоуровневому персонажу. «Ну как? Начинаете чувствовать любовь к животным, зарождающуюся в ваших сердцах?» — засмеялся брат, положив свой огромный меч обратно на плечо. «Ох, я здесь!» — прокричал кто-то, отделившись от потока туристов, собравшихся на парад. Брат отвлекся от пинания воров и удивленно обернулся. «Что? Ты? А? Тот придурок? Что ты здесь делаешь?» — сконфуженно проговорил Арк. Выбравшись из озера и получив мольбу о помощи от Буксила по удаленной связи, он мчался на выручку, что есть мочи. Но опоздал. К его прибытию воры уже практически не подавали признаков жизни. За Буксила и Беляка заступился самый неожиданный защитник из всех возможных — Брэд. Арк перевел взгляд на Буксила. «Почему этот идиот здесь?» — молча спросил он. «Без понятия! Просто притвори, что не знаешь меня!» — ответил Буксил взглядом. На данный момент между Арком и Буксилом в узком переулке стоял Брэд. К тому же Буксил и Беляк успели натерпеться от преследовавших их бандитов, так что у них практически не оставалось здоровья. Кто знал, что может случиться, если Брэд поймет, что Буксил и Арк знакомы? Пока Арк соображал, как ему выкрутиться из сложившейся ситуации, Брэд взорвался смехом. «Вот так повезло! И ты здесь!» «Знаешь, я сейчас немного занят. Давай в следующий раз!» «Вот незадача! Тогда ладно!» Брэд почесал голову и сделал вид, будто собрался уходить, лишь чтобы неожиданно взмахнуть мечом. Конечно, он более не намеревался попадаться на удочку Арка, которому лишь с большим трудом в самый последний момент удалось избежать удара, в то время как Брэд, встряхнув головой, сказал: «Ты правда думал, что я снова куплюсь на твои уловки? Только полный идиот вновь позволил бы тебе уйти! Чёрт, серьезно, просто притворишь, что не видел меня! Я очень занят!» «Ну раз ты так занят, то давай закончим с этим поскорей! Все разрешится сейчас! Одержимость духом зверя, сила медведя, наполни меня!» Брэд вновь вел себя, словно космический ковбой, попутно размахивая мечом в воздухе. Арк отступил, получив царапину от меча, и прикусил губу. «Проклятие! Нужно избавиться от него и дать Буксилу спокойно уйти, пока не подоспела вторая группа бандитов. И почему мне так не везет?» Ему хотелось развернуться и бежать, куда глаза глядят, выкрикивая ругательство на ходу. Перед ним стоял игрок 400 уровня с совершенно нечестными навыками. Впрочем, а кем был Арк? Разве не игроком, победившим в ПВП многих известных воинов? Конечно, он не был уверен в победе на 100%, учитывая характеристики Брэда, но сейчас, по большому счету, не имело значения, выиграет он или проиграет. Как можно было умудриться наткнуться на Брода, попав в такой переплет? Арк все глубже убеждался, что на нем висит некое страшное проклятие невезучести. Причем ситуация на пароме мало чем отличалась от нынешней. Там ему приходилось постоянно встряхивать котелок, из-за чего он не мог сражаться в полную силу. Сейчас же его первоочередной задачей было спасение Буксила. К счастью, Брэд по известной ему одному причине разделался с бандитами, настигшими Буксила первыми, но, по словам Асюрама, всего Басагу прочесывало 30 человек. И если оставшиеся бандиты найдут Буксила, пока Арк будет возиться с Брэдом, то ничем хорошим это не закончится. Я не могу с ним сейчас драться. Я должен придумать, как поскорее отделаться от него. Арк отчаянно пытался составить план бегства, беспокойно смотря на Буксила и Беляка. Он понятия не имел, где сейчас находились остальные бандиты, даже наблюдая за толпой с помощью глаз Буксила. Он не мог найти их в толпе туристов, так что он не решался что-либо предпринимать. «Куда ты смотришь? Я здесь! Бададыщ!» Брэд воспользовался замешательством соперника и нанес очередной удар. Задумавшийся Арк не успел отскочить и был вынужден заблокировать атаку мечом. Невероятная сила удара отшвырнула его назад, и он покатился по земле. Едва Арк успел подняться на ноги, как на него обрушился очередной взмах великого меча. На этот раз он успел совершить кувырок в сторону, а затем подскочил словно пружина и запрыгнул на одну из движущихся платформ, участвовавших в параде. Обретя равновесие, он тяжело дышал, следя глазами за Брэдом. «Чёрт, как и ожидалось, этот соперник не из простых!» «Ха-ха! Что ж, ты и правда что-то умеешь! Значит, время пройдет с пользой! Продолжим!» — выкрикнул Брэд, запрыгнув на ту же платформу, на которой переводил дыхание Арк. Неожиданно вокруг них раздались приветственные возгласы. Арк сконфуженно оглянулся, не вполне понимая, что происходит. Только спустя пару мгновений он осознал, что, избегая меча Брэда, он, не заметив, запрыгнул на одну из повозок парада. Мало того, он запрыгнул на театральную платформу, на которой в данный момент шло представление. Когда Арк и Брэд неожиданно оказались на сцене, зрители сочли, что это была часть пьесы, и зааплодировали. «Чёрт, мне нужно убираться отсюда!» Арк еще раз обескураженно осмотрелся. За кулисами сцены стояло двое актеров с бутафорскими мечами в руках и непонимающими выражениями на лицах. Внезапно между ними возник некий старик и зашипел на Арка. «Ты еще кто такой, чёрт тебя возьми! Ты знаешь, сколько времени заняла подготовка этой пьесы? Если ты хотел исполнить не роль, то тогда тебе следовало прийти на прослушивание! Ну ладно, следующая сцена в спектакле — это сражение, так что вам повезло! Ну же, вы двое, не стойте столбом! Делайте что-нибудь!» При этих словах Брэд посмотрел на Арка и рассмеялся. «Очаровательно, не правда ли? Раз уж мы на сцене, то нам придется довести наше дело до конца! Подарим зрителям шоу! Одержимость духом зверя, сила гепарда, наполни меня!» На этот раз Брэд принял облик гепарда и понесся прямиком на Арка. Форма гепарда повышала ловкость и скорость, так что его меч мелькал в воздухе со скоростью молнии, а благодаря силе медведя каждый его удар так сотрясал сцену, что создавалось ощущение, будто она вот-вот рухнет. Арк максимально сосредоточился, так как каждая такая атака могла оказаться для него последней, он медленно и осторожно отступал. При каждом взмахе меча публика ликовала и аплодировала. «Какая актерская игра! Так натуралистично! Похоже, будто они сражаются на самом деле!» «Точно! Даже сама сцена сотрясается от их ударов! Невероятно!» Когда аудитория выразила свое восхищение, старик-режиссер воскликнул. «Великолепно! Просто великолепно! Все проходит даже лучше, чем я планировал! Отлично, продолжайте! Но почему они настолько враждебны друг другу? А, неважно! Возможность чьей-нибудь смерти только добавляет пьесе напряженности. Эй ты, парень поменьше! Ты тоже дерись, а не увиливай, как белка! Чёрт, мне нужно срочно что-то предпринять!» Арк заскрипел зубами и нахмурился. На самом деле он не мог толком сражаться не только из-за Буксила. Играя в догонялки с ворами, он был вынужден постоянно использовать темный танец, чтобы продираться сквозь толпу. Каждое применение навыка расходовало 300 маны. Всего у Арка в запасе было 6000 маны, но при такой частоте использования недовольно быстро иссякли. В итоге теперь у него не хватало маны даже на применение относительно дешевых вспышки и темного клинка. Арк счёл, что сможет разделаться с низкоуровневыми ворами и без маны, и потому не заботился о ее запасах. Но он совсем не ожидал встретить подобного монстра. «Наверное, мне не следовало призывать питомцев». Он вспомнил о навыке «Призыв призрачных рыцарей». Учитывая уровень этого навыка, Призраки вряд ли смогут нанести Бороду какие-либо существенные повреждения, но во всяком случае им удастся отвлечь его на 5 секунд длительности своего призыва. Этого времени было бы достаточно, чтобы успеть скрыться. Но незадолго до этого ему пришлось призвать питомцев, и теперь у него оставалось всего 200 единиц духовной силы, в то время как для призыва призрачных рыцарей требовалось 300. Конечно, у меня всегда остаются обычные атаки. Но опять же, Брэд не только был уровнем выше арка, но и обладал силой духа черепахи, позволяющей ему повышать показатель защиты. Таким образом, обычные атаки тоже оказались бы бесполезны, даже если бы арк сумел нанести ему 10 ударов подряд. Одна единственная пропущенная атака от Брэда означала бы конец шоу. И почему каждый раз, когда я его встречаю, я не в состоянии сражаться в полную силу? Натренировавшись против зомби, Арк отлично наловчился уклоняться от обычных атак, но это никак не помогало ему в достижении победы над Брэдом. У него не оставалось другого выбора, кроме как постараться ускользнуть. «Ой, опять они! Арк-бандиты! Они нашли нас! На помощь!» Глаз, покоившийся на его плече, издал ряд истошных воплей. Арк дернулся и всмотрелся в толпу вокруг. Он заметил Буксила и Беляка, убегающих от толпы из 20 воров. Между ними оставалось всего пара метров расстояния. «Держите его!» Он слышал выкрики бандитов, даже стоя на сцене в окружении ликующей толпы. «Чёрт возьми! Как же это все не вовремя!» Брэд рванул вперед, сделав выпад своим огромным мечом. Отвлекшись на Буксила, Арк совсем потерял сознание происходящего и на этот раз не смог увернуться. Потекла кровь. Он моментально потерял более 1000 здоровья. Помимо этого, он заработал дополнительный негативный эффект, замедливший его движение. «Ошибка!» В голове Арка раздался тревожный звоночек.